Таблица времени разложения. От 5 дней до 1 месяца. Овощи. 2-5 месяцев. Бумага. 6 месяцев. Хлопковая футболка. 1-5 лет. Шерстяные носки. 25-40 лет. Кожаные ботинки. 30-40 лет. Нейлоновые ткани. 50-100 лет. Консервные банки. 80-100 лет. Алюминиевые банки. От 500 лет до вечности. Полиэтиленовый пакет. От 500 лет до вечности. Пластиковый стаканчик. 1 000 000 лет. Стеклянная бутылка. Каждый год на свалке отправляется количество пластика, достаточное, чтобы обогнуть планету 4 раза. 10% всего мусора – пластик. Каждый год в России выкидывают 800 тысяч тонн пластиковых бутылок, большинство из которых не перерабатывается. В среднем один человек выбрасывает около 25 килограммов пластика в год. 8% нефти добывают для производства пластика. Учитывая то, что человечество движется в направлении пика потребления нефти, пластик не может считаться рациональным материалом. Каждый год около 8 миллионов тонн пластика попадает в океан. На данный момент известно, что пластик достиг самой глубокой точки планеты. На дне Марианской впадины на глубине 10 898 метров нашли бутылки и банки. Каждый год из-за мусора в океане погибает около 100 тысяч морских млекопитающих и приблизительно 1 миллион птиц. Существуют крошечные пластиковые шарики, с которых начинает жизнь каждый пластиковый предмет. Они часто попадают в море с перевозящих их кораблей, и на их долю приходится около 10% мусора на пляжах мира. Они не разлагаются, а просто разламываются на более мелкие части и поедаются морскими обитателями, нанося непоправимый ущерб их здоровью. Они настолько маленькие, что их практически невозможно убрать из океана, если они туда попали. Пластик вреден не только для окружающей среды. Пластик – это переработанная смесь химикатов, некоторые из которых содержат токсичные или канцерогенные, то есть вызывающие рак компоненты. И хотя пластик разлагается медленно, при взаимодействии с солнцем или воздухом он все-таки начинает разлагаться, выделяя вредные вещества в землю или воду. К примеру, людям не следует пить воду из пластиковой бутылки, которая некоторое время находилась на солнце, поскольку в ней могут содержаться продукты разложения пластика. Первый шаг к сокращению количества пластика – понять, какой пластик можно переработать или повторно использовать. Вот некоторые из наиболее распространенных видов. ПЭТ, ПЭТФ, полиэтилен, терефталат. В основном прозрачные бутылки из-под напитков и некоторая упаковка еды. Ее можно переработать, но нельзя использовать повторно. Полиэтилен высокой плотности. Бутылки для молока, моющих и косметических средств. Можно как перерабатывать, так и использовать повторно. ПВХ. Поливинилхлорид. Пищевая пленка, шторки для душа, игрушки. Предметы из этого материала довольно тяжело перерабатывать. Полиэтилен низкой плотности. Пакеты, тюбики, держатели для банок. Сложны в переработке, хотя на данный момент принимаются меры, чтобы это изменить. Некоторые супермаркеты принимают пакеты на переработку. Полипропилен. Пакеты для хлопьев, крышки бутылок, коробочки для масла, соломинки. Можно использовать повторно и иногда перерабатывать. Полистирол. Пенопласт. Упаковка хрупких объектов, стаканчики для напитков с собой. Нельзя использовать повторно и сложно переработать, хотя и это возможно, скоро изменится. Другое. Акриловое стекло или оргстекло. Поликарбонат и предметы из смеси пластиков. Нельзя использовать повторно и сложно переработать,